«Спасибо, Игнат», — сказал я. «Кстати, то, что я возвращаю шахту себе, не означает, что ты потеряешь свою долю. Более того, она станет вдвое больше, чем ты имеешь сейчас». «Хорошо, спасибо», — коротко ответил Люстров. Сейчас ему было не до радости от подсчета будущих барышей. Задача предстояла сложная и опасная. Рейдерство с силовым захватом, смена владельцев. Из нынешних останется только сам Люстров, а все прочие доли вернутся Чаровским. Юристы все подготовили. Нам не хватало только чрезвычайного происшествия, которое подтвердит неспособность сегодняшних владельцев обеспечить безопасность на стратегическом объекте, которым является скважина с маной. Я продолжал наблюдение за экранами. Сейчас видел происходящее в нескольких местах одновременно, а при желании мог переключаться между камерами. На одном из экранов вдруг заметил то, что искал. Как несколько темных фигур бесшумно двигаются по территории комплекса четко и слаженно, словно теневой спецназ Шопотовых. Не знаю, где их нашел Люстров, подготовил сам или действительно обратился к наемникам, но действовала группа максимально профессионально. Облачены они были в защитные костюмы, которые глушили звуки и маскировали владельца визуально, делая почти прозрачным, а вдобавок ускоряли его движение. Не знаю, сколько маны жрал такой костюм, но со стороны это выглядело даже круче маск-халата, в котором раньше я встретил Семена со снайперкой. Тем временем на экране, показывающем изображение с другой камеры, появилась группа охранников. Бойцы Люстрова быстро залегли в укрытие за высокими контейнерами с концентратом, обменялись несколькими короткими жестами. Охранники ничего не заметили и спокойно прошли мимо. Когда патруль исчез за углом, бойцы снова продолжили быстрое и бесшумное движение. Когда они скрылись из виду, мне пришлось несколько минут переключаться между камерами, пока на одной из них снова сумел зафиксировать характерное еле заметное движение. Здесь, несмотря на тревогу и аварийные мигания ламп, было больше света, так как коридор заканчивался входом в главный офис. Возле него топталось четверо охранников. Судя по ленивым позам, не похоже было, что они находились в состоянии повышенной готовности. Видимо, считали остановку производства не саботажем, а производственной аварией. Потому даже не поняли, что происходит, когда искаженные тени вдруг вынырнули из-за угла и напали. Короткая схватка, едва слышные удары, шорох одежды, тихий вскрик, и охрана была нейтрализована. Один из наших бойцов что-то поколдовал с замком, открыв массивную дверь главного офиса. В следующую секунду члены группы один за другим быстро втянулись внутрь, и я снова потерял их из виду. Камер наблюдения в центральном офисе не было. На экране, отображавшем камеру на проходной, я заметил Харитона. Один из охранников придирался к деду, не желая его выпускать за территорию объекта. Харитон оправдывался, я не слышал, как именно, тыча в рожу охранника какой-то документ. Охранник шагнул ближе, пытаясь разобрать текст, а Харитон в этот момент неожиданно точным движением вколол что-то мелкое и острое в шею охраннику. Тот обмяк и беззвучно сполз на пол. Ого! Признаться, не ожидал я такой прыти от своего дворецкого. Забавно, что в этих действиях не было необходимости, но, видимо, старик очень уж увлекся своей секретной миссией. А может, сводил личные счеты с доставучим вахтером. Кто их знает? Раздался звонок. Я немедленно снял трубку. Это был Игнат Люстров. Мои люди докладывают о выполнении операции. Двое директоров неожиданно скончались, но четверо остальных подписали все необходимые документы. Отличная работа, Игнат. Еще раз спасибо тебе. Искренне поблагодарил я вассала, снова доказавшему свою преданность. Включите внутреннюю трансляцию и объявите всему персоналу. Объект снова под контролем законной власти. Можно продолжать работу. Я почувствовал, как напряжение постепенно отступает. Но еще примерно полчаса наблюдал за экранами, глядя на то, как сотрудники манокомплекса с удивлением и облегчением принимают новые указания, а потом возвращаются к своим прежним обязанностям. Я откинулся на спинку кресла и позволил себе улыбнуться. Постепенно, шаг за шагом, наш род возвращал себе то, что принадлежало ему по праву. Несколько следующих дней были хоть и тревожными, но достаточно спокойными. И это казалось весьма удивительным, учитывая недавние события, случившиеся в Боярской думе. Ощущение скорой схватки, понимание близящегося открытого противостояния витало в воздухе, но ни одна из сторон не хотела атаковать первой. Я был уверен, что Химерин готовит провокации, причем серьезные, но пока их время не наступило. Кроме того, нерешительность могла быть обусловлена непониманием ситуации в армии. Насколько мне известно, от маршала Михаила Громова по-прежнему не было никаких известий. На чью сторону встанет армия или останется бездействовать, непонятно. Удивило также, что не последовало никакой реакции противников на захват манокомплекса. Казалось, никто даже не заметил потери стратегического ресурса. Впрочем, у Химерина есть собственные шахты, как и у каждого старшего рода. Ему сейчас было не до того, чтобы распылять силы, отстаивая интересы нескольких обиженных вассалов. А Петербург медленно, но неуклонно скатывался в пропасть хаоса. Коммунальщики перестали убирать, электрики не чинили аварии, закрылись многие заведения, предчувствуя неладное, владельцы покидали столицу. Постепенно рос дефицит товаров и даже продовольствия. Еще неделя, и если ничего не изменить, в столице может начаться голод. На грязных и опустевших улицах все чаще случались массовые беспорядки, пьяные драки, погромы магазинов и лавок. Информационная война уже выплеснулась далеко за пределы дворцов и резиденций бояр, постепенно захватывая улицы и площади. Почти ежедневно на стенах зданий появлялись листовки с лозунгами «За законную императрицу», и тут же, буквально через несколько часов, их перекрывали другие, с надписями вроде «Конец тирании Броневских». Причем с каждым днем все больше появлялось таких, в которых критиковались обе стороны. Некий народный комитет, призывавший покончить и с Броневскими, и с Химеринами, сообщал, что сочувствующие готовились и ждали распоряжения от руководителей ячеек. Не требовалось иметь 7 пядей во лбу, чтобы заметить здесь след Тимура и его малопонятной для меня социалистической идеологии. И справедливость для всех. К счастью, газеты продолжали выходить. В своей каюте на борту «Авроры» я каждое утро внимательно просматривал свежие номера, надеясь уловить хоть какие-то намеки на ослабление напряжения. Но нет, кризис лишь разрастался. Газеты, как и весь город, раскололись на 2 противоположных лагеря. Пресса, контролируемая императорским родом, призывала граждан сохранять спокойствие и благоразумие, не поддаваться на провокации. Зато вдвое большее количество газетенок, подконтрольных Химерину, сорвались с цепи окончательно. Каждая новая статья представляла императрицу как опасную и беспощадную диктаторшу, готовую на любые зверства ради сохранения власти. Там постоянно упоминали о французском шпионе Шарвиле, который, дескать, околдовал наивную царицу и теперь толкает ее на путь разрушения России. «Когда уже начнется стрельба на улицах?» — отложив очередную газету, мрачно заметил депрессивный, как обычно, в последние дни Семен. Он сидел напротив меня в кают-компании, помешивая чай, уже давно остывший и потерявший вкус. Я бросил взгляд на заголовок, который вызвал у брата такую реакцию. «Продажная императрица, как спасти Россию?» «Накаркаешь?» — также мрачно ответил я брату. «Ну, так ты, Семен, прав», — вступился Иван. «Это лишь вопрос времени. Чего мы ждем?» «Вероятно, приказы императрицы», — пожал я плечами. «Мы ведь часть ее лагеря, а не самостоятельная сила». «Пока мы ждем, Химерин агитирует народ», — не отступал Ваня. Ему именно это сейчас и нужно. Создать ощущение, что власть Броневских вот-вот рухнет сама, без боя. И, кажется мне, у него получается. Я покачал головой, не соглашаясь. Нет, Ваня, перетянуть на свою сторону народные массы у Химерина не получится. Ты забываешь о еще одном центре силы. Теневая империя Тимура Шопотова. Вот за кем пойдет народ, если в принципе решит участвовать во всей этой заварухе. Бандиты и толпа простолюдинов? Что они могут? Презрительно хмыкнул Семен. И тем не менее, в последнее время нам постоянно приходилось просить помощи у этих бандитов. Осадил его я. Что до простолюдинов, давно уже прошли времена неудачных крестьянских восстаний против магов. Теперь простолюдин вышел бы против нас не с косой и топором. Он может взять в руки гранатомет и вскарабкаться на танк. «Смотри, не накаркай», — хмыкнул Семен, отплатив мне той же монетой. В кают-компанию вошел Гриша. Выглядел он измученным и усталым, хотя внешне старался держаться бодрячком. Я предложил ему присесть и налить себе чаю с капелькой маны, чтобы взбодриться. «В городе совсем тяжело стало», — печально вздохнул Гриша. «Я сегодня ездил до Империала забрать ваши вещи. Улицы пустые, магазины закрыты, торговля замерла почти полностью. На улицах слоняются только какие-то бомжары и наркоманы. Даже полицейских патрулей особо не видно. А что с продуктами? Уже начинают исчезать с прилавков. Магазины, которые контролируют сторонники герцога, намеренно приостанавливают поставки. Сложно сказать, сколько еще город протянет в таком состоянии». Гриша помолчал, собираясь с мыслями, потом продолжил. «Тем временем Химерин проверяет всех вассалов и подданных на верность. Людям уже напрямую задают вопрос, как они поступят, если дело дойдет до гражданской войны. Может, и нам напечатать листовок?» — предложил Ванюша. «Поддержим хоть как-то императрицу, а то сидим без дела, выжидаем». «Значит, будем воевать листовками?» — криво усмехнулся Семен. «Забавно, что все свелось к войне слов. Боярский писательский баттл. Хех! И хорошо ведь, что война пока только на словах», — не согласился я. «А то ведь скоро могут заговорить не только газеты». «Ну и пускай!» — отмахнулся Семен, словно бы реально мечтавший не то погибнуть самому, не то дорваться до драки, чтобы начать лишать жизни других людей. Все равно такая ситуация, как сейчас, долго не продлится. Без твердых действий государственная власть рухнет сама собой, без войны и переворотов. Впрочем, уже рухнула. Это даже не двоевластие теперь, а вовсе безвластие. Я встал и подошел к иллюминатору, глядя на вечерний Петербург, завешенный пеленой мелкого и противного дождя. На берегу тускло светились редкие огни. «А что там по Громову и настроениях в армии? Ничего не слышно?» «Ничего нового», — покачал головой Гриша. «Все рассуждают о скорых схватках императорской гвардии с химеринскими батальонами. Но большинство полагает, что армия не вмешается. Громов будет выжидать. И в решающий момент примет сторону того, кто окажется сильнее. Ему не так-то и далеко до столицы. Ставка маршала теперь в Риге, в расположении штаба Северо-Западной армии. Ну а так-то вы все верно сказали. Он, видимо, думает. Разбирайтесь сами без меня». «Умыл руки», — снова ухмыльнулся Семен. «Очень удобные позиции для главнокомандующего всей армии империи, не так ли?» Иван посмотрел на брата задумчиво. «В чем-то я его понимаю. Он присягал Броневским, но давно уже сдружился с Химериным. Он точно присутствовал при активации моей ссылки». «И при моей тоже, да. Помню его голос и жирные вислые щеки. Но вот видишь, теперь старику сложно решиться, кого именно поддержать. Это не его интрига, не его конфликт. Вот и предпочел отойти в сторону, чтобы посмотреть, кто победит». «Шеф, я, конечно, дико извиняюсь». Гриша полез во внутренний карман куртки и достал оттуда сложенный листок. «Но боярскую агитацию уже никто не слушает. Потому не слишком важно, что печатают газеты Химериных или Броневских». «Что там такое, Гриша?» «Мне кажется, вы все-таки недооцениваете Народный комитет». Семен закатил глаза к потолку. Ваня улыбнулся скептически, а я нахмурился. «Ну-ка», — потянулся я к листу в руках Гриши. Тот развернул его и, положив на стол передо мной, подвинул поближе. Крупные буквы листовки гласили: «Хватит тиранов и боярских интриг. Россия не собственность Броневских и Химериных. Власть народу!» Внизу стояла простая подпись: «Народный комитет». «Знаете, кто мне это дал?» — спросил Гриша. «Полицейский офицер-полукровка. Просканировал меня, посчитал за своего. Пусть грязнокровки, как вы нас называете, не годятся в подметке чистокровным магам-аристократам, но не забывайте, что нас в десятки раз больше». «Вот как? То есть Тимур сделал ставку не столько на простолюдинов, сколько на грязнокровок?» Удивленный Иван задумчиво потер подбородок. «Скорее на всех вместе. На российский народ в целом», — сказал я. «Сам Шопотов и его приближенные чистокровные, хоть и вне закона. Но кто теперь обращает внимание на законы? Опирается он на сотни, а может и на тысячи грязнокровок, обладающих какими-никакими магическими способностями. А масса простолюдинов — это ведь тоже сила. Даже если не боевая, то производственная. И саботаж могут устроить», — подтвердил Гриша. «Вот представьте, кабы мы с Мишей повелись на эту дурость. Кто бы вам завтраки тогда готовил?» Никто не улыбнулся. Я даже не понял, это снова был странный юмор Гриши, или он всерьез считает готовку завтрака важной проблемой. Тем более, что обеды и ужины все равно заказывались в ресторане. Правда, с каждым днем с этим тоже становилось все сложнее. «Смута выгодна Тимуру не меньше, чем Химерину», — рассуждал я. «Но в отличие от герцога, Тимур не будет пытаться захватить трон напрямую. Он хочет полностью сломать существующую систему, чтобы на ее развалинах создать нечто новое. И уже потом станет это новое контролировать». Мы замолчали, каждый обдумывая сказанное. Я понимал, насколько сложным стало положение Светланы. Она оказалась между двух огней. С одной стороны, рвущийся к власти герцог Химерин, с другой — непредсказуемый и циничный Тимур Шопотов, готовый пожертвовать всем ради воплощения своих безумных идей. «И что же нам делать?» — растерянно спросил Ваня. «Императрица медлит, у нас нет поддержки армии, в городе скоро начнется голод, какая-то анархическая пропаганда набирает обороты. Думаю, больше нельзя ждать», — наконец сказал я, решившись. «Нужно встретиться со Светланой. Она должна понять серьезность ситуации и пойти на крайние меры». Иван удивленно взглянул на меня. «Крайние меры?» «Да», — твердо сказал я. «Пора принять, что открытый конфликт неизбежен. Императрица должна объявить чрезвычайное положение, используя военную силу гвардии. Иначе будет поздно, если еще не...» «А как же химеринские обвинения в тирании? Такими действиями она их подтвердит. Это уже не имеет значения. Они и так ее обвиняют. Если не начать срочно действовать, нас всех просто сметут». Семен посмотрел на меня даже как-то радостно, предвкушая кровавую потеху. Я не выдержал взгляда его неприятного вертикального зрачка и отвернулся. Иван нервно барабанил пальцами по столу, но вскоре успокоился. Мой веселый брат-изобретатель в принципе не умел долго расстраиваться и тревожиться. «Итак, братья мои дорогие, либо мы остановим это сейчас, либо уже никогда не сможем вернуть себе город и страну. Тогда действуем немедленно. Времени уже не осталось». Глава 16. Тимур неожиданно вышел на связь сам. Произошло это поздним вечером, когда я уже собирался ложиться, напоследок изучив перед сном новости в Луносети. Только собрался убрать зеркало, как по воде пошла рябь, и я увидел сообщение. «Звони по номеру 1Q2W3I4R. Прямо сейчас». Я метнулся к телефону, сорвал трубку, быстро набрал номер. Голос Тимура Шопотова звучал спокойно и холодно, без каких-либо эмоций. «Вы искали меня, князь? Простите, был слишком занят, чтобы ответить раньше». Я медленно выдохнул, стараясь не выдать раздражения. «Понимаю, но сейчас нам нужно встретиться. Лично. Я бы не просил, если бы это не было жизненно важно». Он помолчал еще мгновение, словно раздумывая, стоит ли ему вообще идти на контакт. «Хорошо, если вам так необходимо, я готов встретиться. Вас заберут мои люди. Завтра утром ровно в 5 часов ждите у пирса на Петровской набережной. Подойдет небольшой катер. Приходите один, без сопровождения. Это не обсуждается». Я едва заметно поморщился от такого требования, но понимал, что спорить сейчас бессмысленно. Тимур никогда не делал исключений в вопросах безопасности. «Хорошо, я буду один. Тогда до встречи». И в следующую секунду в трубке послышались короткие гудки. Рано утром следующего дня я стоял на пустынном причале Петровской набережной, кутаясь в длинный плащ и ожидая обещанного катера. Река была окутана густым, влажным туманом. Сквозь молочно-белую завесу едва проглядывали редкие огни дальних фонарей. Ровно в 5 часов из тумана показалась небольшая моторная лодка, уверенно разрезающая спокойную гладь воды. В ней находилось 2 мужчин в простой, потрепанной одежде рыбаков. Когда они подошли ближе, один из них, явно старший, негромко спросил: «Ты тот самый человек, которого мы должны доставить?» «Да», — коротко ответил я, усмехнувшись. «Надеюсь, вы тоже те самые. Вряд ли в это время в этом месте мог оказаться какой-то другой катер, и меня забрали бы на другую встречу. Я просто шутил, чтобы чувствовать себя увереннее». «Тогда садись быстро», — рыбак приглашающе махнул рукой. Я осторожно шагнул на влажные доски лодки и сел на лавку рядом с мотками толстых веревок и старыми рыбацкими сетями. Мы отплыли от причала без лишних слов. Лодка медленно уходила прочь от берега в открытое море. «Куда мы направляемся?» — спросил я, пытаясь разглядеть хоть какие-то ориентиры в густой пелене тумана вокруг. Старший рыбак бросил на меня короткий взгляд и, хмыкнув, так ничего и не ответил. Через некоторое время туман постепенно начал рассеиваться. Я внимательно огляделся, ожидая увидеть где-то на горизонте знакомый силуэт тимуровской субмарины. Но вокруг была только ровная гладь моря, а далеко позади едва заметная береговая линия. И тут, совершенно неожиданно, всего лишь метрах в 30 от нас из-под воды поднялся массивный серый корпус знакомой подлодки. Вода, стекая с ее гладкой поверхности, шумно хлынула обратно в море. Наш катер сильно закачало, но рыбаки сохраняли спокойствие. «Прибыли!» — перекрывая шум моря и моторов, прокричал мне старший рыбак. На подлодке открылся люк. Оттуда появился человек в черной форме и жестом приказал подплыть ближе. Наш катер аккуратно причалил к выступу субмарины. Я быстро поднялся на палубу и спустился вниз по узкой металлической лестнице. Внутри меня встретил Тимур. Он выглядел так же спокойно и уверенно, как и в прошлый раз, хотя лицо его казалось более усталым. Он молча протянул мне руку для приветствия, коротко кивнул и жестом пригласил следовать за ним в кают-компанию. «Вы теперь уже окончательно решили перебраться жить в море?» — спросил я, пока мы шли по узкому коридору субмарины. «Пока да», — спокойно ответил Шопотов. «Я не собираюсь рисковать, когда вот-вот полыхнет. Под водой гораздо спокойнее». Мы вошли в кают-компанию и сели друг напротив друга за небольшой столик. На всю стену была растянута карта Петербурга. На ней отмечены цветными флажками какие-то точки. «Слежу за оперативной ситуацией, насколько это возможно из-под воды», — хмыкнул Тимур, перехватив мой любопытный взгляд. «Вот, угощайтесь». Он предложил мне чай и аппетитно пахнущие шоколадные пирожные. «Что такого важного произошло, что вам срочно понадобилась встреча?» — — спросил Тимур, сделав глоток и внимательно поглядев на меня поверх чашки. Я вздохнул, собираясь с мыслями. «Изначально я хотел попросить вас о документах, связанных с Флоровым, но теперь это уже не важно. Дело стало неактуальным, так сказать. В остальном же продолжал искать контакты уже скорее по привычке. Люблю, знаете ли, доводить до конца начатое. А по поводу, что такого произошло, вы и сами все прекрасно знаете. В городе хаос, и я видел листовки вашего так называемого народного комитета. Решили затеять собственную революцию?» Шепотов усмехнулся и покачал головой. «Я просто создаю условия, в которых старые боярские устои рухнут сами». Я нахмурился, не скрывая раздражения. «Но ваши листовки атакуют не только бояр, но также и императрицу Светлану». Тимур спокойно пожал плечами. «А разве Светлана не сама виновата в том, что довела страну до подобного кризиса? Она должна была действовать раньше и жестче». Я тяжело вздохнул, чувствуя, что он отчасти прав. «Возможно, но сейчас вы лишь ускоряете коллапс. Если простые люди поверят, что императорская власть их враг, они легко попадут под влияние Химерина». Тимур покачал головой и уверенно ответил. «Не попадут. Мы пойдем своим путем. В любом случае старые порядки рухнут, а я не позволю ни герцогу, ни твоей императрице остаться единственными, кто определит будущее России. Власть должна быть передана тем, кто реально сможет изменить страну к лучшему». Я внимательно посмотрел на Шепотова, но ничего не сказал. Видно было, что он начинает распаляться, а спорить с фанатиком бесполезно. «Князь», — наконец произнес я осторожно, тщательно подбирая слова, — «я пришел сюда не просто так. Я прекрасно понимаю, что вскоре вы сможете полностью изменить расклад сил в столице. Я хочу предложить вам другой путь». Тимур чуть приподнял бровь, но выражение его лица оставалось непроницаемым. Он неторопливо поставил свою чашку на стол и слегка улыбнулся краешком губ. «Другой путь? И что же это за путь? Союз со Светланой? Вернуться под знамена императрицы? Простите, но это звучит почти смешно». «Не совсем союз», — невозмутимо парировал я, проглотив насмешку. «Скорее взаимовыгодное соглашение. Императрица готова пойти на серьезные уступки, и вам лично, и людям, которых вы представляете. Вы сами знаете, насколько непрочно ее положение сейчас. Она это тоже понимает. Если вы поддержите ее, она сможет сохранить стабильность и обещает начать реформы сразу же, как только все успокоится. И эти реформы будут в интересах простых людей, тех, кто сейчас идет за вашим народным комитетом». Тимур молчал, раздумывая над моими словами. Но было в его глазах что-то такое, что мне не понравилось. Не то насмешка, не то печаль. «Какие именно уступки она готова предложить?» — спросил он без особого интереса в голосе. «Что конкретно она готова сделать для народа?» «Перераспределение части земель боярства, снижение налогов, расширение гражданских прав, официальное признание права простых людей участвовать в управлении страной через народные собрания, которым будете руководить вы, князь, и ваши соратники. Светлана готова на все, чтобы не дать Химерину захватить трон. И все же я не верю в то, что императрица сможет выполнить даже малую часть этих обещаний. Пусть даже она искренне хочет что-то изменить, бояре не позволят ей этого сделать. Они за века привыкли брать все и не отдавать ничего взамен». «Но она готова бороться с ними», — настойчиво сказал я. «Это не просто слова. Сейчас Светлана настроена решительно, как никогда. Она знает, что придется менять страну, иначе она ее потеряет». Тимур помолчал, глядя куда-то в сторону. Наконец он тихо произнес. «Поздно, Чаровский». «Поздно?» «Революция уже началась. Сегодня утром пришли новости из Москвы. Там тоже полыхнуло. но не химеринским пламенем, а нашим. Люди вышли на улицы, остановлены заводы, прервана работа транспорта. Протесты охватили почти весь город, и это уже не просто недовольство. Это начало настоящего бунта. Москва кипит, князь. Я почувствовал, как сжимаются кулаки. Новость была очень плохой, хотя внутренне я давно уже ждал чего-то подобного. «Москва восстала, значит», — пробормотал я. Народ вышел на улицы не за императрицу и не за бояр с Химериным, а против всех них. Теперь им уже не нужны обещания и уступки, которые вы мне предлагаете. Люди хотят перемен немедленных и радикальных. Вы опоздали с предложением, Максим Чаровский. Но ты ведь можешь это остановить, Тимур. Я внезапно перешел на «ты», наплевав на этикеты вежливость. Твой народный комитет может направить энергию протеста в нужное русло, помочь нам восстановить контроль и провести реформы без кровопролития. Тимур отрицательно покачал головой. «Ты заблуждаешься, Макс». Он подхватил мой тон и тоже без лишних вопросов перешел на «ты». «Эту волну уже не остановить. Единственное, что сейчас возможно, попытаться направить ее так, чтобы она принесла не полное разрушение, а новые возможности. Старый порядок обречен, и ты сам это понимаешь не хуже меня». Я посмотрел на него с горечью и раздражением. «Значит, ты хочешь сказать, что просто будешь наблюдать, как Россия горит, и ничего не предпримешь?» «Я предпринял уже достаточно», — холодно ответил Тимур. «Я подготовил людей, я дал им цель, понимание, за что они сражаются. Ты называешь это революцией, а я неизбежной реакцией на века лжи и несправедливости. Светлана может быть хороший человек, но сейчас этого недостаточно. Система, которой она служит, обречена. Ей придется смириться с этим». «И что дальше? Если твоя революция действительно победит, как ты собираешься ее контролировать?» «Я не собираюсь контролировать революцию, Макс. Я собираюсь возглавить ее вместе с людьми, которым действительно доверяю, которые знают, как жить по-другому. Без бояр, без императоров и без чужеземных фаворитов». Последние слова прозвучали особенно остро, и я ощутил, как внутри медленно закипает злость. Тимур явно намекал на мою роль при Светлане и на мой статус французского шпиона. «Ты считаешь, что это решение? Уничтожить старый порядок, не предложив ничего взамен? Неужели тебе не больно видеть улицы Москвы и Петербурга, залитые кровью?» Тимур спокойно посмотрел мне в глаза и произнес твердо. «Кровь уже пролилась, и это не моя вина, а вина тех, кто слишком долго обманывал народ и держал его в рабстве. Революция — некрасивая прогулка по парку. Это всегда страшно и жестоко. Но это единственный способ создать новую страну, где людям не придется мечтать лишь о том, как один тиран сбросит другого». Я вздохнул, понимая, что переубедить Тимура невозможно. Решимость и фанатизм горели в нем слишком ярко. «Значит, ты не отступишь?» — спросил я негромко. Тимур покачал головой. «Нет, Макс, и тебе лучше принять это как можно скорее. Старый мир рушится. Не цепляйся за него, иначе он похоронит и тебя». Я не ответил. Мне было нечего сказать. Я просто развернулся и направился к выходу из кают-компании, оставив Тимура смотреть мне вслед. Едва оказавшись снова на твердой земле, я без промедления направился во дворец. Слова Тимура жгли сознание, не давая ни минуты покоя. Уже в городе, пробираясь на автомобиле по вечерним улицам Петербурга, я понял, что Тимур был прав. Смута, охватившая Москву, дошла и сюда, перекинувшись на столицу империи. Привычная жизнь вечернего города исчезла, сменившись пугающей пустотой. На моем пути попадались брошенные и даже разбитые и сожженные автомобили. Несколько жандармских авто валялись перевернутыми на бок прямо посреди дороги. На стенах домов, едва различимые в свете фонарей, темнели лозунги на красно-черных растяжках. Смерть тиранам, власть народу. Чем ближе к центру города, тем опаснее выглядели улицы. На многих перекрестках горели костры, вздымая в небо столбы черного дыма. На разобранной мостовой валялись вывороченные камни. Витрины дорогих магазинов были разбиты, а изнутри доносился грохот погромов и смех мародеров. Через несколько кварталов я увидел первые баррикады. На перекрестке улиц, перекрывая проезд, были навалены груды камней, досок, крупногабаритной мебели. Толпы простолюдинов с пылающими глазами суетились возле этих баррикад, вооруженные чем попало, но я заметил немало и огнестрельного оружия. С некоторым удивлением я отметил, что среди повстанцев нередко мелькает и полицейская форма. Те, кто должен был охранять улицы от беспорядков, сами к ним присоединились. Миша, вцепившись в руль, избегал перекрытых улиц и осторожно лавировал между баррикадами. Мы ехали молча, напряженно вглядываясь в охваченный беспорядками город. Обсуждать было нечего, все ясно без слов. «Шеф», — осторожно сказал Миша, не отводя взгляда от дороги, — «может, все-таки стоит вернуться на Аврору?» «Нет», — я покачал головой, — «осталось совсем немного. Продолжай движение». Мы свернули на большой проспект, ведущий к императорскому дворцу. Толпа собралась у внешних ворот, прилегающей к дворцу территории, громко выкрикивая требования и призывы. Ворота охранялись гвардейцами, но я понимал, что их было слишком мало, чтобы противостоять такой огромной массе, если они предпримут штурм. Я выбрался из автомобиля, который Миша остановил в стороне, и пешком пошел вдоль дворцового ограждения. Выбрав, наконец, место, где не было ни повстанцев, ни гвардейцев, я использовал перчатку, чтобы пробить проход в ограждении, и вошел через него на территорию. Впервые в жизни я входил сюда, словно какой-нибудь преступник. На крыльце здания стояли гвардейцы, узнавшие меня, поэтому лишних вопросов удалось избежать. По лицам бойцов было видно, что они потеряны и совершенно не понимают, как действовать в сложившейся ситуации. Младший офицер, командовавший караулом, заговорил поспешно и встревоженно. «Ваше сиятельство, ситуация критическая, но у нас приказ!» Я прервал его взмахом руки. «Где императрица? Я должен срочно поговорить с ней». «Ее величество уже нет во дворце», — сообщил офицер. «Час назад полковник Батальнов отдал приказ о немедленной эвакуации. Императрицу вывезли гвардейцы. Насколько мне известно, направились в летнюю резиденцию в Крым». Я застыл, словно меня окатили ледяной водой. «Императрица покинула столицу? Без предупреждения? Просто сбежала? Бросив всех, кто в нее верил? Ты уверен, что они направляются именно в Крым? Это то, что я слышал. Летняя резиденция в Крыму — наиболее безопасное место сейчас, вдали от охваченных восстанием городов. Они рассчитывают собрать там верные части и восстановить контроль над ситуацией». «Хорошо», — сказал я чуть спокойнее. «Кто еще знает об этом?» Офицер на секунду замялся, затем с тревогой в голосе произнес. «Буквально полчаса назад здесь был один господин. Он назвался доверенным лицом фельдмаршала Громова и показал бумаги, которые выглядели вполне убедительно. Он также спрашивал о государыне. Мы посчитали, что он имеет право знать, и сообщили ему тот же маршрут». Я почувствовал, как по спине медленно пополз неприятный холодок. Интуиция кричала мне, что это мог быть никакой не посланник Громова, а агент Химерина. «Охраняйте дворец, как вам и было приказано», — сказал я офицеру. «Если потребуется, стреляйте на поражение». «А вы с нами не хотите остаться? На территории сейчас полсотни бойцов, а на улицах за ограждением очень опасно». Я ничего не ответил, только сжал зубы, борясь со злостью и отчаянием. В голове крутилась лишь одна мысль. Нужно немедленно найти способ связаться со Светланой, пока она не попала в ловушку герцога. Глава 17. Выбежав из дворца, я пересек сад и выбрался на охваченные беспорядками улицы тем же способом, через дыру в заборе. Быстро вернулся в машину. К счастью, с Мишей все было в порядке. Он просто ждал меня на прежнем месте. Несколько раз всякие придурки подходили, но я все разрулил. Звали с собой на баррикады, обещал чуть позже подойти. Миша завел двигатель и резко сорвался с места, но почти сразу скорость пришлось сбросить. Хорошо, что вообще у нас получалось пока что передвигаться на машине по настолько забитым улицам. И чем дальше, тем хуже. Вскоре улицы полностью оказались заблокированы. Баррикады, горящие автомобили, толпы кричащих людей, полицейские, перешедшие на сторону народа, все слилось в один огромный неуправляемый поток. «Шеф, кажись, приехали!» — выкрикнул Миша, останавливая машину у огромной груды мебели и горящих покрышек. «Дальше дороги нет». Выбравшись из автомобиля, мы прошли пару кварталов пешком. Повсюду мелькали красно-черные флаги и плакаты с революционными лозунгами. Я стоял, пытаясь уловить хоть какую-то логику в происходящем, но чувствовал, что город утратил разум и опустился в пучину безумия. «Она свергнута!» — донесся вдруг чей-то резкий голос из толпы, перекрывая общий шум. «Императрица мертва! Слава народу!» Эти слова вызвали яростный всплеск эмоций, словно бросили факел в сток сена. Толпа всколыхнулась, закричала, люди начали размахивать руками и оружием, выкрикивая гневные лозунги. «Смерть тиранам! Императрица повержена!» Я подскочил к группе людей, стараясь понять, откуда исходит эта информация. «Что вы сказали?» — закричал я в лицо ближайшему мужчине, схватив его за плечо. «Откуда эти слухи?» Мужчина с обезумевшими глазами обернулся ко мне и прорычал, дыша перегаром. «Все кончено, барин! Сдохла, сука! Убита! Народ победил! Конец императорской власти!» Я отпустил его и обернулся, чувствуя, как сердце болезненно сжимается в груди. Этого просто не могло быть. Светлана не могла погибнуть так быстро, так нелепо, так страшно. Вдруг издалека донеслись громкие радостные крики, и толпа на площади расступилась, словно пропуская какое-то шествие. Я взглянул туда, куда были устремлены все взгляды, и увидел ужасную сюрреалистичную картину. Толпа, охваченная ликованием, несла на высоком деревянном кресте женское тело, распятое словно символ окончательного триумфа над старым миром. Пламя горящих факелов освещало лицо и фигуру распятой. Увиденное заставило меня замереть в ужасе. Золотое платье с императорской вышивкой, украшенное гербами и символами дома Броневских. Длинные, густые золотистые локоны. Эта прическа была слишком знакома мне. Я шагнул ближе, едва дыша, почти забыв о том, где я нахожусь. В голове пульсировала одна лишь мысль. «Нет, только не она!» Но когда я увидел лицо распятой женщины, меня охватило облегчение. Должно было быть стыдно, что я радуюсь чужой смерти, но я ничего не мог с собой поделать. Я действительно ликовал, что несчастная женщина оказалась не Светланой. Ее лицо было обезображено до неузнаваемости. Кровоподтеки, синяки, глубокие порезы. Тем, кто не знал императрицу так же хорошо, как я, никогда было не распознать эту подделку. Рядом кто-то визжал, охваченный свинячим восторгом. «Вот она, ваша царица! Кусок мяса на вертеле! Просто кусок кровавого мяса! Сегодня закончилась тирания!» Толпа отвечала ему ликующими криками, аплодисментами и улюлюканьем, словно праздновала какой-то жуткий праздник. Я отвернулся, чувствуя, что сейчас меня стошнит. Перед глазами стояла картина изувеченного лица в обрамлении прекрасных золотых волос. Я сжал зубы так сильно, что едва не треснула челюсть. Бросившись прочь от площади, я проталкивался сквозь толпу, не обращая внимания на проклятие в свой адрес. Миша где-то отстал, но через час снова нашелся. Мы вернулись с ним на Аврору только к рассвету. Если бы не поддерживающие заклинания, то уже совсем не держались бы на ногах. Тело ломило от усталости, сознание было наполнено пугающими картинами недавнего безумия. Эта ночь окончательно вымотала меня. Я поднялся по трапу с тяжелым сердцем и ощущением полной беспомощности. Небо на востоке постепенно светлело. Прохладный ветер дул с залива, слегка приводя в чувство. На палубе меня уже ждали. Переговариваясь с Иваном и Семеном, там стояли двое людей в гвардейских мундирах. Узнав Батального и Бурина, я почувствовал, как в душе затеплилась надежда. «Господа!» — выкрикнул я, ускорив шаг и подойдя ближе. «Ради всего святого! Где императрица? Что с ней?» Полковник Батальнов повернулся ко мне. Весь какой-то помятый, с серыми кругами под глазами, он устало улыбнулся и ответил. «Князь, простите, что вам никто ничего не сообщил, но ситуация была критической. К счастью, сейчас ее величество в безопасности». «Так где же она?» «Говорили, что ее вывезли в Крым, а потом появились слухи о ее гибели. В городе полный хаос, мародеры и пьяные простолюдины заполнили улицы. А еще я видел тело женщины в платье императрицы». Поручик Бурин быстро вскинул руки, успокаивая меня. «Позвольте объяснить, князь. В Крым отправилась не государыня, а фрейлина Лидия Верейская. Девушка достаточно похожа на императрицу, особенно при плохом освещении. Именно ее и вывезли гвардейцы ради отвлечения внимания. Да, признаю, что мы подставили невинную даму, но она сама согласилась послужить дому Броневских таким вот образом. Кроме того, оставалась надежда, что ей удастся вырваться из города и выжить, но надежда эта, к сожалению, не оправдалась. И, кстати, конвой защищал ее жизнь до конца, пока не погиб последний боец». Я ничего не ответил на это жуткое признание. Было жаль и погибших гвардейцев, и фрейлину, отдавшую собственную жизнь ради спасения царицы. Но вместе с печалью пришло и облегчение, что Светлана все-таки жива. Полагаю, Химерин ждал отъезда императрицы. Это его люди устроили засаду, прокомментировал Иван. А не все ли равно, химеринцы это сделали или восставшие простолюдины? Ответил ему Семен. Моему брату, которого меняла тьма, действительно было плевать почти на все. Бурин поморщился от слов Семена, но не отреагировал на них, а обратился ко мне. «Лидия была очень хорошей девушкой, ее жертва не будет забыта. Но сейчас важно то, что императрица в безопасности. Кстати, она сама сменила план эвакуации в самый последний момент, и потому мы, совершенно неожиданно для меня самого, оказались здесь, на Авроре». «Вы сказали «мы»? Светлана здесь? Сейчас?» Бурин нашел в себе силы слегка улыбнуться моему искреннему изумлению. «Она сейчас отдыхает в вашей каюте. Императрица была крайне измотана всеми событиями. Пожалуйста, пока что не будите ее. Она нуждается в отдыхе». «Спасибо вам обоим», — поблагодарил я и полковника Батального, и личного охранника императрицы поручика Бурина. «Благодарить не за что. Мы делали то, что должны», — пожал плечами Батальнов. «Ну да, конечно же». Я кивнул и направился внутрь яхты, чувствуя, как наваливается усталость, которую будет трудно снять даже очередной порцией напитка с маной. Подойдя к двери своей каюты, я на мгновение замер, слушая тишину внутри. Осторожно взявшись за ручку, медленно приоткрыл дверь и вошел. В каюте царил полумрак. На моей кровати тихо и ровно дышала Светлана, завернувшись в одеяло. Я замер, разглядывая ее профиль. Она выглядела совершенно беззащитной, хрупкой и уязвимой. Золотистые волосы рассыпались по подушке. Осторожно, стараясь не потревожить ее, я подошел ближе. Присел на край кровати, тихо наблюдая за дыханием женщины. Светлана чуть шевельнулась во сне, приоткрыла свои прекрасные губы и что-то пробормотала неразборчиво. Мое сердце защемило от нежности. Только сейчас я понял, что по-настоящему влюбился в эту женщину. Почувствовал это лишь когда осознал, насколько сильно боюсь потерять ее навсегда. Медленно, осторожно, я прилег рядом, стараясь не потревожить ее сон. Светлана инстинктивно придвинулась ближе, не открывая глаз. Ее дыхание оставалось ровным и спокойным. Я обнял ее осторожно и бережно, словно пытаясь защитить от всего зла этого мира. Ее тепло мгновенно дало мне силы и покой, которых я так давно был лишен. Никакой страсти или желания сейчас не было, мне хотелось лишь укрыть ее от всех ужасов, которые бушевали за пределами этой маленькой каюты, от всего, что могло причинить ей боль. Я закрыл глаза, чувствуя, как медленно успокаивается и мое дыхание. Где-то там далеко бушевала революция. Ждали враги и жестокие испытания, но сейчас я был счастлив, ощущая тепло и дыхание женщины, которую любил, кажется, больше жизни. Завтра я снова возьму на себя ответственность за нашу судьбу. Но сейчас, в эти драгоценные минуты, я просто лежал рядом с ней и благодарил судьбу за то, что она жива, за то, что мы вместе, несмотря ни на что. Утро выдалось хмурым и пасмурным. Сквозь иллюминаторы кают-компании пробивался тусклый серый свет, ложась на лица всех присутствующих тревожными тенями. Все мы чувствовали решительность, как люди, окончательно осознавшие, что отступать некуда. Мы собрались за завтраком вшестером. Я, Светлана, Батальнов и Бурин, а также мои братья Иван и Семен. Миша и Гриша тоже присутствовали на яхте, но первый нес вахту, а второй пытался как мог прислуживать императрице за завтраком. Светлана не привыкла обходиться без помощи слуг и периодически вздрагивала от Гришиных манер реального пацана. Но выбирать не приходилось, потому терпела, а парень и так старался как мог. Завтракали молча, не чувствуя вкуса пищи, стараясь собраться с мыслями и понять, как нам действовать дальше. Наконец я поднял голову и первым нарушил тяжелую тишину. «Итак, Ваше Величество, господа офицеры, братья, нам нужно решить, что делать дальше. Город потерян. Оставаться в Петербурге — самоубийство, но и бежать из страны мы не можем. Я прав?» Светлана кивнула, отставляя в сторону чашку уже остывшего кофе. «Ты абсолютно прав, Макс. Покидать Россию сейчас — это признать свою вину перед народом. Химерин только этого и добивается. Я никуда не уеду, не позволю объявить себя беглянкой и изменницей». Батальнов внимательно посмотрел на нее и осторожно сказал: «Государыня, в таком случае нам нужно решить, где вы сможете укрыться. Если Петербург опасен, то куда? Есть ли у вас соображения?» «Я думала об этом», — ответила Светлана, подняв на него взгляд. «Наиболее логичным, мне кажется, сейчас отправиться в Кронштадт. Там крепость, которую возглавляет генерал Прохор Иванович Заступин. Это брат Сергея Ивановича, с которым мы не так давно работали вместе в лаборатории Ижорского полка. Прохор Иванович женат на моей тетке, Агнии Броневской. Они оба наши верные вассалы и никогда не предадут». «Кронштадт?» — удивился и вроде бы даже обрадовался поручик Бурин. «Это действительно хорошая идея. Крепость отлично защищена, имеет мощную артиллерию, ПВО и магические защитные экраны. Кроме того, это близко от Петербурга и позволяет сохранять контакт с нашими сторонниками». «И не только близко к Петербургу, — напомнил полковник Батальнов, — «но и к Петергофу. Именно там сейчас дислоцируется Ижорский гвардейский полк, командиром которого я имею честь называться». Семен покачал головой, заметив: «Это решение кажется логичным. Но Кронштадт — остров. Если Химерин сумеет организовать блокаду, мы рискуем оказаться в ловушке. Значит, нам как можно скорее следует связаться с адмиралом Штормовцевым и выяснить степень лояльности Балтийского флота», — сказал я. «Если моряки останутся на нашей стороне, никто никакой блокады нам не устроит. Скорее даже наоборот». Семен равнодушно пожал плечами. «Типа, я предупредил, а вы уж сами дальше решайте, как знаете». Подводя итог, Светлана решительно подняла подбородок. «Значит, решено, Кронштадт. Кроме упомянутого выше адмирала Штормовцева, все-таки необходимо связаться и с фельдмаршалом Громовым, направить делегацию в Ригу, в штаб армии. То, что он пока не выступил на стороне Химерина, дает нам некоторую надежду». Признаться, я не разделял надежды императрицы по поводу Михаила Громова, но решил смолчать. Пока ведь у меня нет ничего конкретного против старика-фельдмаршала, только смутные подозрения. «Если нас поддержит не только гвардия, но и армия», — продолжала Светлана, «то Химерин, скорее всего, отступит без боя. Убежит за границу или придумает еще что-то в таком духе». Батальнов кивнул. «Если понадобится, я готов лично возглавить делегацию в штаб армии. Фельдмаршал Громов знает меня и должен выслушать. Возможно, получится убедить его отказаться от заявленного нейтралитета и выступить на нашей стороне». «Хорошо, полковник», — кивнула Светлана. «Так и поступим». «Кстати», — вмешался в разговор молчавший доселе Иван, «а почему бы не использовать по максимуму ресурсы Луносети?» Никто не понял его замысла, и все взоры с ожиданием пояснений обратились на моего брата-изобретателя. «Ну как же, опровергаем слухи о гибели императрицы и публикуем официальный манифест с призывом ко всем верноподданным. Конечно, нужно не просто приказать, а что-то пообещать им за верность престолу в трудный час, пойти на какие-то уступки». Светлана нахмурилась на мгновение. Очень уж ей не хотелось давать обещания, но все-таки согласилась. «Прекрасная идея. Вот вы, Иван, и займитесь работой в сети, если не возражаете. Я призову верных вассалов вооружаться и быть наготове, но не выступать без приказа». На минуту повисла тишина, которую нарушил оптимист Бурин. «Я считаю, у нас есть хороший шанс на успех». Светлана улыбнулась молодому поручику, да и всем нам. «Спасибо, друзья мои. Пока вы рядом, я верю, что у нас действительно должно получиться». В этот момент снаружи, со стороны пристани, послышался шум и крики. Дверь в кают-компанию распахнулась, вбежал встревоженный Миша. «Шеф, господа, там в марине творится что-то ненормальное. Пьяная толпа повалила ограждение и направляется прямо сюда. Они громят яхты и требуют крови аристократов». Я вскочил на ноги. «Сколько их? Большая толпа?» «Очень много, шеф. Сотни. Простолюдины, рабочие, нищеброды с окраин. Они вооружены чем попало, но иногда мелькает и какой-то огнестрел». «Значит, мы должны немедленно покинуть марину. Аврора готова отплыть прямо сейчас?» Миша кивнул. «Да, шеф, мы полностью готовы. Ждем только вашего приказа». «Значит, решено. Немедленно снимаемся с якоря. Курс на Кронштадт». Пока Аврора отчаливала, я поднялся на палубу, чтобы разглядеть приближающуюся толпу. Целью простолюдинов не была именно наша яхта. Они громили подряд все суда, стоявшие на причале. В общем, это была не чья-то наводка, а просто классовая ненависть, зависть бедняков к богачам. Однако, когда нищеброды заметили, что Аврора отчаливает, многие ринулись именно в нашу сторону. Резкий свист пуль над головой заставил меня пригнуться. Тут же воздух задрожал, искривился, и вокруг яхты возникла мерцающая сфера защитного заклинания. Это поручик Бурин, выбравшись на палубу вслед за мной, скостовал сферу защиты. Через минуту к поручику присоединился Ванюша. На лице брата появился азарт и почти детская радость. Он даже немного высунул язык от удовольствия, когда запускал своего дрона. Нелепо выглядящая механическая стрекоза набрала высоту,